и узнали? — Я видел их и говорил с ними, ваше сиятельство. Артур и дочь его ухаживали за мной во время моей болезни. Когда этот сеньор, вырвавший меня из рук злодеев, принес меня в дом герцогини. — Так это он! Действительно он, Арторо! — воскликнул герцог, вскочив со своего места с легкостью юноши. — К нему! Скорей к нему! Я должен сейчас же его видеть и говорить с ним. — Но нет! — вдруг остановился он, впадая в раздумье. — Нет, так нельзя. Нужно это как-нибудь удобнее сделать. Пожалуй, все дело испортишь. Вы, вероятно, ваше сиятельство, находите неловким для себя явиться в салон герцогини, не так ли? Не могу ли я исполнить вашего поручения переговорить от вашего имени с Арторо? Нет-нет, я должен видеть его и говорить с ним лично. И мне бы хотелось так устроить это, чтобы никто не слыхал нашего разговора, чтобы никто не знал о моем свидании с ним. Я должен говорить с ним о таких важных вещах, о которых можно говорить только с глазу на глаз и которых никто не должен знать. Но я сгораю от нетерпения его видеть. Помогите мне найти средства устроить мое свидание с ним так, чтобы герцогиня не знала о нем. Постойте. Кажется, я напал на хорошую мысль. Знаете ли, что мне пришло в голову? Завтра или послезавтра в салоне герцогини будет маскарад. Тогда мы отправимся с вами, патер Антонио, туда в масках. И в этой суматохе я найду, вероятно, возможность поговорить с Арторо. Да, славная мысль сделать так, почтенный патер, и, может быть, после этого разговора вы увидите меня счастливейшим человеком.